А ведь мог бы я сейчас с седла тебя срезать, Петруха. И щека у Порфирия задергалась. Столько зла сделал ты всякого. Да вот и не знаю, отпустить ли, как в прошлый раз я тебя отпустил в амбаре. А теперь за тобой больше вины накопилось. Кровь Еремея у тебя на руках. Расправа казачья в селе тоже. Захарку парня молодого калекой сделал. «Судья мне нашелся!» — закричал Петруха. Порфирий сделал два шага к костру. Жеребец загораживал ему дорогу, мотал головой, гремя уделами, и брызгал пеной в лицо. Петруха левым плечом вперед все ниже клонился с седла, а правую руку с плетью незаметно заносил вверх. «Не судья, говоришь?» «Ладно, однако отпущу я тебя еще раз, чтобы не одному, а всем народам и принароде тебя засудить. Так наша партия нам делать велит». Не спуская сверлящего взгляда с лица Петрухи, проговорил Порфирий. «А тяжело мне, против воли своей это делаю». И прикрикнул, углом сдвинув брови. «Ну, скачи прочь отсюда, гадина!» «Варначина!» — бешено дернулся в седле Петруха. «Ты мне...» Красный блик света упал на него, выделив что-то ненавистно знакомое Порфирию, и в следующий миг жгучая боль перечертила щеку, ослепила его. Он подпрыгнул и повис на плечах у Петрухи. Звякнуло стремя, Петруха свалился на землю. Жеребец бросился вскачь по елани. Слизывая кровь с рассеченной губы, Порфирий силился согнуть, подломить Петруху. Тот сведенными пальцами уперся Порфирию в кадык и тянул вторую руку, чтобы ухватить за горло. «Нет, нет!» — хрипел Порфирий. «Все равно не уйдешь!» Они оба приподнялись и, взворошив ногами горящие поленья, упали опять на землю, за костер в гущу мелкого прутника. Петруха напрягся, вытянулся и укусил Порфирию ухо. Порфирий дернулся, снял руки со спины Петрухи и в тот же миг отлетел в сторону, переброшенный через голову. Ломая каблуками прутняк, Петруха метнулся к костру. Там ему где-то в схватке мелькнуло перед глазами лезвие топора. Порфирий настиг Петруху прежде, чем тот успел схватить топор и сшиб кулаком. Петруха повалился под коленки Порфирию, уронил его, а сам ошалело на четвереньках пополз в сторону. Он пришел в себя, поднялся на ноги у самой кромки крутого косогора. Внизу в потьмах шипела шуга, на светлом льду мерцали желтые точечки звезд. Петруха отпрянул назад, но за спиной услышал тяжелое дыхание Порфирия. Он быстро повернулся, припал на одно колено, готовясь ударить противника головой в живот и сбросить через себя под откос. Но Порфирий тоже пригнулся. Они сшиблись плечами, руки опять сплелись в крепком обхвате, и оба вместе покатились с высокой кручи. Их выбросило далеко на скользкий лед, не разжимая рук, они лежали на нем. Вовсе близко царапалась от забереги шуга. Порфирий оказался наверху, Петруха стонал, скоблил каблуками лед. «Пусти!» У Порфирия горела щека, взбугренная плетью Петрухи. Болело ухо. Должно быть, он еще поцарапал его, катясь по мерзлым комьям глины. Он грудью давил врага своего. Тонко похрустывал ледок. Поверх него разливалась вода. Порфирий ощущал ее локтями. Петруха молил. «Пусти! Рушится лед! Провалимся оба в погибель! Прости!» Опять лопнувшей струной зазвенел лед, разбегаясь трещинами все дальше. Порфирий разжал руки, осторожно откатился в сторону. Его вдруг одарила какая-то странная усталость, томление, что он чуть не убил человека. «Черт с тобой! Уходи!» Ёрзая на спине, Петруха немного отполз к берегу. Потом перевалился на бок, приподнялся на локти. Порфирий лежал в двух шагах, а движущиеся шелестящие шуги и тоже медленно и осторожно сдвигался в сторону, перебирая раскинутыми руками. С Следом за ним от головы его тянулась темная.